О чем ты думаешь? О тебе? И что ты обо мне думаешь? Ты сама знаешь, что я похотлива и развратна. Да. Ай, нет, ты само целомудрие, и у тебя очень острые зубы. Между прочим, я действительно целомудренна. Просто ты так прекрасно играл, что я не могла не выразить свое восхищение. Ты всегда его выражаешь таким экстравагантным способом? Ай-яй-яй, все-все, больше не буду. Я только хотел убедиться в собственной уникальности. Ты гадкий, негодный музыкантишка. Вот и мой преподаватель утверждал, что я никогда не добьюсь серьезного успеха. Однако ты прямое подтверждение обратному. Или мой успех у тебя нельзя считать серьезным? Не знаю, не знаю. Не помешало бы его поскорее закрепить. Прямо сейчас? Я не уверен, что мне это по силам. Видишь ли, мой организм? Я все вижу. Передай мне зажигалку, пожалуйста. Так что там говорил твой преподаватель? Он был вечно недоволен моим звукоизвлечением. Он был несправедлив к тебе, милый. Ты хорошо извлекаешь звуки. Ты имеешь в виду фортепиано или... Нет, это невыносимо. Я сейчас тебя снова укушу. Все, молчу, молчу. У тебя бешеный темперамент. Я не думал, что такое бывает у русских. У русских чего только не бывает. Кстати, он тоже был русский, вернее, из русских немцев. Кто? Мой учитель. Из эмигрантов. До революции преподавал в Петербургской консерватории. Шона познакомился с ним в 25-м году. Он же сам родом из России, все время поддерживал связи с земляками в Берлине. Не странно, что они сошлись. Профессор тоже обладал весьма своеобразным чувством юмора. В чем оно выражалось? Однажды, разучивая сложную пьесу его сочинения, я все время упускал один бемоль. И в ответ на замечание имел наглость заявить автору, что этот бемоль противоречит логике фразы. Тогда он вскричал: «Противоречит? Ах, он мерзавец!» Бросился к инструменту, сделал вид, будто вырвал из нот крошечный кусочек, брезгливо, как блоху ногтями, швырнул на пол и стал с остервенением топтать ногами, приговаривая: «А мы его вот так, вот так!» «Забавно. Как его звали?» «Александр Адольфович. Он требовал, чтобы я его так и именовал, по-русски. А фамилию я запамятовал. Как-то на «в» — Винер, Винкель». «Бог ты мой! Что такое?» «Винклер!» Он был мамин большой друг. Это его Мюльбах стоял у меня дома. Невероятно. Мы потеряли связь в 34-м. Ты что-нибудь знаешь о нем? Он умер в том самом году. Меня здесь тогда не было, ты же знаешь. Но это действительно поразительное совпадение. Ох, да... Между прочим, я тоже забыла, какая теперь у меня у нас фамилия. Гольдшлюссель. Смешно. Почему? Есть такая сказка. Гольдшлюссель — золотой ключ. Перевод с немецкого. Неважно. А какое у нее происхождение? Искусственное, Шона выдумал. Это тоже своеобразная шутка, потом объясню. Ну, а настоящая фамилия у тебя есть? Есть, только это секрет. Ты умеешь хранить секреты? Вот еще. Женщина должна уметь хранить очаг, и только. Но ты можешь быть спокоен. Мне некому проболтаться. К тому же у меня дырявая память. Ладно. Моя настоящая фамилия Барабас. Как? Часть вторая. Марко Барабас очнулся от жуткого кошмара, в котором его закопали в землю так, что лишь голова торчала наружу и долго били колотушкой по затылку. Он попытался подняться, но с ужасом понял, что ничего не видит и не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой, а голова от боли впрямь вот-вот разлетится на куски, будто перебродивший египетский арбуз. Марко дико завопил и стал биться и извиваться всем телом, как угорь на жаровне, и через несколько секунд умудрился выпростать руку из окутавших его пелен. Дальше было проще. Выпутавшись из тенет, оказавшихся влажным от росы куском парусины, в которой Марко, видать, сам и замотался во сне, и, попытавшись встать на колени, он тотчас схлопотал увесистую мокрую оплеуху ветра, повалился на спину и проснулся окончательно. Разлепить глаза не получилось. Так бывает, когда ресничие из шалости сплетают спящему нижние и верхние ресницы в косички. Тут надобно запастись терпением и подождать, пока от слез они не распустятся сами. Марко знал об этом, и потому сосредоточился, насколько это позволила гудящая голова, на звуках. Судя по размеренным ударам тимпана, древний ударный инструмент, родственный литаврам, парусному хлопанью, деревянным скрипом и водяному плеску, он находился там, где и должен был, на своей галере, а судя по качке и ветру, в открытом море. Барабанный ритм внезапно изменился. За сильным ударом тотчас следовал слабый, и это означало, что гребцы по левому борту пропускают гребок, и галера принимает влево гораздо быстрее, чем с помощью одного лишь руля. «Заметили риф», — подумал Марко, — «или поворачиваем домой. Только это вряд ли. Ох, Господи, что же это с башкой творится?» На лицо ему упала тень, и хриплый голос Комито спросил. «Очухался?» Марко приоткрыл один глаз и промычал нечто невразумительное. «Да задрыгался вроде», — весело ответил за него откуда-то справа и снизу голос Никола Майрана. «Всю ночь чуркой провалялся. Крепко греб вчера. На башке гуля с мой кулак. Кабы я не подоспел, было бы упокойник». «Сам-то как?» — поинтересовался Комит. «Ходить можешь?» «Да чепуха, командир, пара царапин. Вот видели бы вы, как я этого нормандского барана разделал!» — возбужденно откликнулся Никола. «Подставился ему справа, а он, дурилка, купился!» «Кончай трепаться!» — жестко прервал его начальник. «И коли можешь ходить, принеси ему воды, герой хренов!» «Вы чего, маэстро?» — возмутился Никола. «Я ж его спас!» Франки первые начали задираться, а этот петух полез с малым пером на вертел. Что ж я должен был смотреть, как его вздрючат? «Якорь тебе взад и провернуть, Майрано!» — заорал Комет. «Тебя самого вздрючить надо. И кабы не твоя семья, мамой пресвятой клянусь, я бы тебя приковал к веслу и не спускал с цепи до самого Константинополя. Как... Черт тебя в дупло дери, вы там оказались! Или не было приказа держаться от франков подальше?» «Я не верю, что Барабаса поперся к этим шлюхам по собственному почину. И помяни мое слово. Если еще раз ты полезешь куда не следует, Я не знаю, что с тобой сделаю, но тебе это сильно не понравится». Он задохнулся от злости, круто развернулся и ушел на корму, бормоча под нос что-то совсем не похожее на «Отче наш». «Старый пердун!» — прошипел тихонько Никола, весело подмигнув Марко. «На баб уже, небось, не стоит, вот он и бесится. Приказ у него!»